Глава 17. Юми не сразу сообразила, что случилось. Незнакомка с белыми волосами и возмутительно пышными формами глазеет на художника. Она назвала его по имени. Она видит его. Он невидим не для всех. «Виньетка», — подскочил он, — «ты меня видишь?» «Ну?» Виньетка покосилась на ближайших посетителей, сполошившихся, когда она выронила миску. «Нет, нет, я не вижу никаких привидений. Смертные терпеть не могут, когда речь заходит о привидениях». Она подняла взгляд и произнесла уже громче. «Никаких привидений здесь нет. Просто миска выскользнула из моих неуклюжих, бесполезных мясных пальцев. Кушайте на здоровье, гости дорогие». «Виньетка!» — страдальчески воскликнул художник. Виньетка чересчур демонстративно опустила голову и села на корточки, чтобы прибрать лапшу. Художник шмыгнул за стойку, а Юми, чувствуя себя неловко, схватила пачку салфеток и последовала за ним. Все трое скрылись от глаз публики, но разговаривать беззвучно мог только художник. Юми подумала, что их поведение стало еще более подозрительным, но она не знала, как принято вести себя среди нормальных людей, поэтому не ей было об этом судить. «Художник!» — прошипела Виньетка. «Как тебя угораздило помереть? Лапша не в то горло попала!» «Я вроде жив», — зачем-то шепотом ответил он. Пару дней назад вдруг проснулся в мире вот этой девушки. Она, похоже, живет на звезде, и я, похоже, туда перемещаюсь. Потом опять засыпаю, возвращаясь сюда вместе с ней, только я теперь вроде призрака. Виньетка посмотрела на Юми и протянула руку. «Привет, хочешь обменяться пожатием мясных конечностей?» Юми взяла руку и поклонилась. Виньетка почему-то не стала кланяться в ответ, а лишь слегка потрясла рукой. «Приятно познакомиться», — сказала Виньетка. «Ты не привидение». «Мы пока не поняли, что с нами творится», — сказал художник. «Почему в ее мире я попадаю в ее тело, а здесь она не перемещается в мое?» «Хм!» — Виньетка кивнула на Юми. «Художник, вообще-то это твое тело. Самое что ни на есть». «Но ты же видишь ее, верно?» «Ага», — ответила Виньетка. «Но я вижу между ним и тобой линию связи. У меня это самое сильно развит когнитивный аспект». Проще было бы цифрами объяснить, но у смертных обычно голова кругом идет, когда я так делаю. Я тебе как-то говорила, что на самом деле нахожусь не здесь и вижу когнитивные тени, даже когда они хотят оставаться незамеченными. Кстати, у тебя теперь девичье тело. «Что?» — воскликнул художник. «Кто ты?» — спросила Виньетка, игнорируя художника и глядя на Юми. «У тебя шквал, побери, крайне мощный духовный аспект, невероятно сильно инвестированный, иначе ты бы... не смогла переписать его тело с помощью своего духа и подладить его под твое восприятие себя? Уменьшить и перестроить кости, растянуть и переместить мышцы? Занятненько!» Художник побледнел. «Достопочтенная хозяйка, я не собиралась ничего такого делать», сохраняя хладнокровие, ответила Юми. «Это сделали духи в силу крайней нужды». «Ну да», — бросила Виньетка. «Хм, кропотливую же работу ты провернула и наверняка сильно проголодалась». «Ужасно», — подтвердила Юми. «Но сегодня все не так плохо, как в первый раз». «С каждым разом должно быть все легче», — сказала Виньетка. «Тело будет меньше сопротивляться и тратить меньше энергии в попытках вернуть прежний облик. Так или иначе, надо тебя покормить. Работа у меня такая. Представь себе, я работаю». Виньетка выглянула из-за стойки и отправила Юми обратно на табуретку, хотя вытереть они успели едва ли половину. Затем быстро и ловко убрала остатки лапши, пока художник угрюмо смотрел. «Не хочу быть девчонкой», — произнес он. «Не бузи». Виньетка взяла швабру с влажной тряпкой и протерла пол. «Я уже много лет прикидываюсь, так что поверь моему экспертному мнению. Это весьма приятно. Разве что пренебрежение по половому признаку иногда раздражает. Но дураки везде есть, и женщины тут не виноваты». Она взяла паузу и улыбнулась художнику. «Не раскисай. Когда она отвяжется от твоего тела, оно с вероятностью придет в норму». «С вероятностью?» — переспросил он. «Определенно с вероятностью». Она сунула ему швабру, и древко прошло сквозь бесплотные пальцы. Виньетка усмехнулась. «Что?» — спросила она, заметив, что художник обиделся. «Просто проверяю». Она унесла швабру и ведро на кухню. Художник обогнул стойку и устало сел рядом с Юми. Та огляделась, но вроде бы на них не обращали внимания. Только Акане смотрела на Юми с беспокойством. Это ответила жестом, который, как она надеялась, будет понят, как все хорошо. «Почему никого не тревожит все то, о чем говорит и что делает Виньетка?» — прошептала Юми. «Привидение, упавшая швабра, разговоры с воздухом». «Тут в основном завсегдатые», — поникшим голосом объяснил художник. «Они привыкли. Винетка всегда так себя ведет». «Я игнорирую рамки общественной морали», — пояснила Винетка, вынося миску супа для Юми. «Это так мило». Она поставила миску на стойку и наклонилась. Жительницы этой планеты определенно любили одежду с глубокими вырезами. «Поешь», — сказала Винетка. Юми принялась есть. Вкус был более ярким, чем она привыкла, и необычным. Незнакомые специи смешивались во рту, пробуждая вкусовые рецепторы от долгой спячки. Первая ложка зашла с трудом, вторая понравилась Юми, третья оказалась просто божественной. «Обычно лапшу едят майпонскими палочками», — сказал художник. Юми посмотрела на палочки. Точно такими же ее кормили служанки, а вот она сама никогда не держала их в руках. Поэтому обошлась ложкой. «Все равно не понимаю, почему ты меня видишь», — обратился художник к Винетке. «Тут нечего понимать», — ответила та. «Просто я не человек, а бессмертная сущность из чистой инвеституры, временно пребывающей в оболочке, имитирующей человеческую плоть». Юми застыла, не донеся ложку до рта. Попыталась разложить это предложение на части, но все равно пришла к очевидному заключению. «Ты дух?» — спросила она. «Это как посмотреть», — ответила Винетка. «Юми, что, по-твоему, есть дух?» «Духи — основа моего мира», — объяснила Юми в промежутках между жеванием. «Они поднимаются из земли по моему зову, а я — проводник между божественным и смертным, услаждая их взор, складывая камни. Взамен они выполняют мои просьбы, принимая облик полезных и могущественных предметов, временно благословляя мой народ». «Камни, значит, складываешь?» — переспросила Винетка. «Согласно определенной схеме», — ответила Юми. «По неизвестной нам смертным причине духи любят, когда из хаоса создается порядок. Есть и другие способы, но сложение камней привлекает духов больше всего». «Это смесь искусства и математики», — сказала Винетка. «Сдобренная чисто человеческими характеристиками. Вниманием, удовлетворением, эмоциями. Здесь все буквально усыпано обломками виртуозности. Так или иначе, я могу ответить на твой вопрос. Ура! Да, я, безусловно, дух, практически такой же, как ваш». Юми сразу это заподозрила, но никак не могла свыкнуться с мыслью. Она с благоговейным трепетом опустила ложку и, немного поразмыслив, начала молиться. «Прекрати!» — Винетка щелкнула ее ложкой по лбу. «Я тебе не спрен чести. Что с тобой?» «Я демонстрирую почтение», — ответила Юми высоким стилем. «Я не из ваших духов», — сказала Винетка. «Да к тому же я в отпуске. Никакого поклонения божественным фрагментам, пока они в отпуске. Это правило я придумала только что». Дело становилось все запутаннее, но долгом Юми было выполнять требования духов, и она неохотно продолжила есть, косясь на художника. «У тебя тут живет дух, а ты даже не обмолвился?» — спросила она. «Я не знал, что она дух», — ответил художник. «Я тебе говорила». Винетка оперлась локтями на стойку. «Всем говорила. Никому нет дела. Будь я более мстительным божественным фрагментом, оскорбилась бы. Но я просто эксцентрична. Это мило». «Она постоянно болтает всякую чепуху», — сказал художник Юми. «Откуда мне знать, что она говорит правду, а не просто спятила?» «По-моему, Никара пропускал мои слова мимо ушей», — заговорчески шепнула Винетка, наклонившись к Юми. «Его защиту отмечу, что он все это время на мою задницу таращился». «Ты это в мою защиту говоришь?» Лицо художника сделалось пунцовым. «Конечно», — повернулась к нему Винетка. «Это честное оправдание. Задница-то у меня классная». «Не думал, что ты заметишь, как я смотрю». Художник совсем паник. «Парень, женщина всегда замечает. Мне пара лет хватило, чтобы понять». «А я вряд ли бы заметила», — ставила Юми, продолжая поглощать еду, с каждой ложкой становившуюся все вкуснее. Но теперь, утолив голод, она обнаружила, что ее клонит в сон. В эту вылазку в мир художника она продержалась гораздо дольше, чем в прошлую, но теперь чувствовала, что недолго сумеет бодрствовать. «Винетка, ты можешь нам помочь?» — спросил художник. «Найти способ исправить то, что с нами случилось». «Не знаю», — ответила Винетка. «Я в таких делах не мастак. Вам бы Хойда попросить. Он, конечно, та еще заноза в заднице, неважно, классный или обыкновенный, но в теории реальности разбирается лучше всех. «Приятно, когда тебя ценят». «Отлично», — сказал художник. «Где нам его искать?» Винетка показала. Йоми повернулась к статуе у дверей, на которой висели пальто и сумки клиентов. «Это настоящий человек или очередной дух?» Второе казалось Йоми более логичным, ведь призванные ей духи часто превращались в камень или металл. «А...» — произнес художник. «Ты мне как-то про него рассказывала, но я не поверил». «Можно его разбудить?» — спросила Йоми. «Попробуй», — ответила Винетка. «Я уже 100 лет пытаюсь, но, повторюсь, я в таких делах не мастак. Зато мне удалось открыть популярный ресторан с постоянной клиентурой и научиться готовить 17 видов лапши. Это было в моем списке дел, которые стоит попробовать, будучи человеком. И я считаю, что наше пребывание здесь полностью себя оправдало». «Эх, угораздило же связаться именно с этим Спреном». «Значит», — заключил художник низким стилем, «ты совершенно бесполезна?» «Художник», — зашипела Юми, — «не смей говорить с духами таким тоном». «Пусть говорит», — ответила Винетка. «Я его сегодня уже 2 раза обидела. За мной должок». «Прошу прощения, достопочтенный дух», — сказала Юми высоким стилем. «Прекрати». Винетка снова щелкнула ее по лбу. «Вопиющая несправедливость». «Художник», — продолжила Винетка. «Я подумаю, чем помочь, но твоя планета меня с ума сводит. Это самое странное место, где я только бывала, включая Тринодию. У вас тут кошмары оживают и вылезают из миазм чистой инвеституры. Впрочем, чего ждать от планеты, бога которой убили? Мы, кстати, прибыли, чтобы об этом разузнать. Точнее, Хойд прибыл, чтобы об этом разузнать. Но как только мы здесь появились, он превратился в статую, предоставив мне развивать малый бизнес. А открытие ресторана, знаете ли, одно из самых сложных и рискованных предприятий. Кстати, вот вам купон». Она сунула бумажку Юми, которая понятия не имела, что с ней делать. «Короче говоря», — продолжила Винетка, — «мне нужно время для размышлений. Может, пелена и кошмары как-то связаны с вашими злоключениями? Я не знала, что другая планета тоже в этом участвует. Может, здесь и кроется разгадка? Пойду обслужу клиентов. Кстати, Никара, твое тело сейчас уснет лицом в супе». Действительно, Юми уже клевала носом. Она рассеянно отправила в рот еще несколько ложек супа, после чего попрощалась с Акане и ее друзьями, до смерти стыдясь, что съела весь ужин отдельно от них, несмотря на приглашение. В свое оправдание она сказала, что ее отвлекла Винетка и не хотелось показаться невежливой. Похоже, отговорка оказалась приемлемой. Но Юми подозревала, что все равно ребята сочли свою новую знакомую чудачкой. «Они обиделись», — тихо сказала она, когда они с художником вышли. «Так это же золотые детки», — ответил художник, будто она понимала, что он имеет в виду. «Их все обижают». Он оглянулся на ресторан, затем покачал головой и побрел к дому. Юми зашла в ванную и переоделась в пижаму, которую художник носил все время, пока был в духовной форме. Затем села на пол и поправила одеяло. «Юми, еще 6 часов не прошло», — огорченно сказал художник. «Можешь немного продержаться». «Сил уже нет», — Юми зевнула. «К тому же нам надо вернуться в мой мир и продолжить работу». «Надо ли?» — спросил он. «Не хочу, чтобы Лиюнь опять на меня орала. Может, посмотрим что-нибудь». Он подошел к хионному приемнику. Вот же диво. Несмотря на то, что художник не мог прикасаться к другим предметам, с кончика его пальца слетела искра, и экран засветился. «Ха!» — воскликнул художник. «Ну и ну! Гляди, я делаю успехи!» Голубые и розовые линии начертили на экране силуэты актеров. Мужчина и женщина держались за руки. Юми вытаращила глаза. «Время сожалений», — объяснил художник. «Хороший сериал. Исторический. Действие происходит 100 лет назад. Герои старомодные, прям как ты. Посмотри, тебе понравится». Юми послушалась, преодолевая усталость. Круглосуточный общедоступный показ сериалов по-прежнему казался ей чересчур праздной деятельностью. Мир художника зачаровывал своими причудливыми удобствами, изысканными вкусами, а самое главное — опасным обаянием анонимности, возможностью жить обычной жизнью. «Нет», — Юми встала и выключила приемник. «Художник, это неправильно. Я Йоки Хидзё. У меня есть обязанности. И у тебя, пока ты в моем теле, тоже». Он вздохнул и присел на свой мягкий алтарь. «Что бы с нами ни случилось, мы это исправим. Юми практически скопировала твердый строгий тон Ли Юнь. «Ты отправишься в мой мир и научишься искусству сложения камней. А пока мы будем в твоем мире, вместо легкомысленного времяпрепровождения, я займусь изучением твоего искусства». «Живопись?» — нахмурившись, уточнил художник. «Зачем?» «На случай, если ты прав, и духи отправили меня сюда, чтобы разобраться с тем стабильным кошмаром». «Даже не думай, с кошмаром тебе не справиться». «Поэтому я и выучу твое искусство, чтобы обезопасить себя. Затем найду способ убедить других, что этот кошмар существует, и они его одолеют. Так или иначе, расслабляться нельзя. Больше никаких сериалов, никаких походов по магазинам. Прости, что не послушалась, когда ты советовал не встречаться с ребятами». «Юми». «Договорились?» — спросила она. «Делаем все быстро. Ты обучаешься в моем мире, а я в твоем». Его лицо ожесточилось. «Ладно, будь по-твоему. Если что, я не виноват, что ты ни секунды не хочешь отдыхать». «Дело не в том, чего я хочу», — возразила Юми. «Такой вопрос вообще не стоит. Дело в том, как должно быть. Ты ведь с этим согласен?» «Я просто хочу вернуться к прежней жизни», — коротко кивнул он. «А я не хочу», — подумала Юми, но тут же задушила эту мысль в зародыше и растянулась на холодной постели, которую устроила себе на полу без подогрева. Она сопротивлялась искушению, чувствовала себя мерзко из-за того, что приходится сопротивляться, но понимала, что за это Ли Юнь гордилась бы ею.